Январь. В Средней России во второй декаде начинается нерест налима. Нерест продолжается 7-15 дней и производится парами. Самец свивается с самкой. На глубоких песчаных или каменистых, предпочитают белую гальку, местах в больших реках от 9-18 см глубины. Икра мелкая, беловатая. Мечут икру трехгодовалые, около 400 граммов и старше. Перед нерестом и во время нереста налим продолжает брать на живца и кусочки рыбы. В суровую снежную зиму в небольших непроточных озерах в конце месяца начинает душиться рыба, так называемая задуха или замор, примечание составителя. Сначала снёт ёрш. В небольших проточных озерах рыба подходит к устьям речек или к ключам. Окунь обыкновенно перестает брать на блесну мормыша. В больших и средних стоячих водоемах с береговой линией, поросшей стеной камыша, клев окуня может быть нестабильным и очень вялым в глухозимье, но он все же есть практически всегда, даже в самые сильные морозы. Искать окуня в это время следует непосредственно в камыше или около него. Дело в том, что во время замерзания льда внутри стеблей камыша образуются воздушные пустоты, которые впоследствии служат рыбе отличными проводниками кислорода под лед. Здесь же и корм большинства видов рыб. Поэтому большую часть некрупного окуня в глухозимье удается поймать именно в камыше, порой на глубине не более 20-30 см. Клюет рыба лучше всего на мотыля, но иногда срабатывают самые разные наживки. Бывают случаи, когда расшевелить окуня удается только подсадкой полосок тонкого нарезанного рыбьего желудка. Несомненно, что ловля в глухозимье предполагает использование самых тонких снастей и мелких мормышек. Хорошая леска диаметром от 0,06 мм, вольфрамовые мормышки размером вдвое меньше спичечной головки, тонкие лавсановые сторожки – вот то, что нужно рыболову, чтобы не остаться без улова в глухозимье. Вперемешку с окунем около камыша и в более глубоких местах, около камышовых островов, частенько попадаются плотва, густера, ёрш и другие рыбы, если они водятся в водоеме. Белая рыба, особенно плотва, очень чувствительна к грубости оснастки. И многие рыболовы считают глухозимье мертвым сезоном только по той причине, что используют грубые и толстые лески и крючки, которых рыба пугается.